Дмитрий Семеник. Стыд и совесть, не комплексы. Попытка узнать себя. В юности, в молодости, каждый из нас хочет узнать, кто он такой, какое его место в этом мире, и завоевать в нем как можно лучшее место, обрести уважение к себе. Себя мы узнаем в общении с другими людьми. Мы ищем ответы на вопросы. Как относятся ко мне другие люди? Достоин ли я любви? Как сделать так, чтобы люди ценили и любили меня больше? Действительно, это очень важные вопросы. Ответами на эти вопросы мы обычно считаем такие знаки. Принимают ли меня в компании? Многие ли ищут моей дружбы? Многие ли в меня влюбляются? В молодежной среде эти критерии успеха общеприняты. Но давай посмотрим беспристрастно. Насколько эти критерии ценности нашей личности заслуживают доверия? Первое. Принимают ли тебя в компаниях? Компании бывают разные. Бывают компании, объединяющие людей, которые действительно стараются жить достойно. И для того, чтобы тебя туда приняли, нужно чего-то стоить. Но таких компаний мало. И сами компании маленькие, поскольку людей, живущих осмысленно, не так уж много. Посмотри беспристрастно на те компании, которые ты знаешь. Кого там ценят? Кто популярен? Или сильный, жестокий и злой? Или шут-кривляка, для которого нет ничего святого? Или девчонка, свой парень, в которой женского только имя? Или кто-то с деньгами или возможностями? Но разве это что-то говорит о нем, как о человеке? И так далее. А что касается приема девушек в мужские компании, это вообще печальное явление. Как-то, проходя в своем подъезде через толпу подростков, я видел, как девочку лет 12 спросили: «Хочешь вступить в нашу компанию?» Это наивное и пока еще чистое создание ответило: «Да», с таким трепетом в голосе, будто ее принимают в Думу, или, по крайней мере, в Гарвард. Через 3 года эти же подростки на лавочке перед домом лениво делились друг с другом тем, где они ее, не буду передавать циничную формулировку, и в подъезде, и на детской площадке, и в подвале. А подвал у нас страшный, сырой, холодный, темный, пахнущий гнилой картошкой и мышиным пометом. Причем они все это делали именно с ней. Это называется «девчонку оценили». Есть такое животное – овца. Овцам лучше пастись в стаде. Там больше шансов защититься от волков. А человеку имеет смысл выбирать свой способ жизни самостоятельно. Потому что в человеческом стаде волков часто больше, чем вне его. Достойный человек – это человек, который везде, в том числе и в компании, ведет себя достойно. Даже когда ему приходится ради этого идти наперекор обычаям и мнению товарищей. Далеко не всегда следствием такой цельности является популярность в данной компании. Второе. Дружба. Настоящая дружба связана со способностью человека светить другим людям, бескорыстно что-то делать для них, делиться с ними радостью. Поэтому, если ты настоящий друг многим людям, это очень хорошо говорит о тебе. Ты умеешь любить. Но оглянись вокруг. Много ли ты видишь примеров такой настоящей дружбы? Разве большинство твоих знакомых дружат не ради какой-то выгоды? Ради удобства, тщеславия, развлечений? А если так, значит, количество друзей говорит либо о твоих возможностях кому-то что-то дать, либо о твоем умении получать что-то от многих. Не более того. Третье. Многие ли в тебя влюбляются? В молодежной среде массовый успех приходит примерно по той же схеме, что и успех звездочек в шоу-бизнесе. Там продюсер платит СМИ определенные деньги за раскрутку имени вполне заурядного человека. Имя становится известным, и, согласно механизму массового психоза, в сознании толпы этот обыкновенный человек приобретает притягательную силу, никак не связанную с его качествами. В молодежной тусовке раскрутка происходит порой с участием денег, часто без них. Но эффект тот же. Многие хотят побыть рядом с тобой, чтобы погреться в лучах твоей славы. Влюблены ли они в тебя на самом деле? Вряд ли. Тщеславие, боязни одиночества, физиологии тут гораздо больше, чем любви. Если ты стоящий, действительно хороший и сильный человек, не обожание толпы подтверждает это, а любовь хорошего, достойного, сильного человека. Если в кругу твоего общения нет такого человека, то пусть даже никто тебя не любит. Это все равно ничего не значит. А если в твоем классе есть один такой человек, то все-таки он не обязан тебя любить, даже если ты стоишь этого. Потому что настоящая любовь, в отличие от массового психоза, это чудо. Его нельзя запрограммировать. Таким образом, очевидно, что все три критерия нашей ценности, к которым мы привыкли, ненадежны. И мы часто мучаемся от того, что эти критерии говорят одно, а что-то в глубине нас совсем другое. Зеркало, которое не врет. Как же узнать себя, чтобы не обмануться? Действительно, зеркалом для нас являются окружающие нас люди. Причем, чем теснее и дольше мы общаемся с этими людьми, тем точнее показания. Взаимодействуя с ними, мы можем делать выводы о себе. Только делать это нужно правильно. Достоверный критерий оценки наших личных качеств – наша реакция на других людей. Если общение с другими людьми часто вызывает в нас зависть, гнев, обиду, ненависть, осуждение и другие негативные эмоции, это четкий критерий того, что с нами что-то не в порядке. В нас сильны соответствующие страсти – зависть, гнев, обидчивость, которые мешают нам любить. Описанные в начале три юношеских критерия касаются не нашей реакции на людей, а скорее реакции людей на нас. Это гораздо менее точный критерий, и поэтому не стоит придавать этим признакам какое-либо значение. Классик давным-давно сказал: «Самые большие глупости мы делаем, чтобы угодить мнению людей, которых не уважаем». Задумайся, всегда ли ты уважаешь тех людей, мнением которых дорожишь? Разве ты не знаешь их недостатков? Не видишь их ошибок? Насколько разумно выбирать линию поведения, ориентируясь не на то, что лучше для тебя, а на то, что может заинтересовать посторонних людей, которые, в общем, сами пока еще многого не осознали. Если мы не хотим обмануться в выборе ориентиров, стоит думать своей головой, больше доверять своей совести, чем толпе, и самому решать, что хорошо, а что плохо. Таков путь умного, самостоятельного человека. И это путь успеха. Для чего нам даны стыд и совесть? Один из факторов дешевой популярности в молодежном коллективе – раскрепощенность. Культ раскрепощенности пришел с Запада в 90-х годах вместе с потоком американских молодежных фильмов, в большинстве своем довольно глупых. Приди в школу полуголым или обругай учителя матом на уроке. Отчуди еще как-нибудь, и местная слава тебе обеспечена, включая интерес противоположного пола. Так вот, во всем этом есть золотая середина и болезненные крайности. Раскрепощенность – хорошее и привлекательное качество, если ее понимать как внутреннюю свободу человека. Благодаря отсутствию комплексов или победе над этими комплексами. Раскрепощенный в этом смысле человек естественен. Он не боится выражать свои чувства. И если в нем преобладают добрые чувства, такой человек красив. Но ведь мало кто в молодости свободен от комплексов. И, желая казаться раскрепощенными, люди порой ведут себя неестественно, демонстративно, выражая таким образом свое внутреннее уродство. Получается победа не над комплексами, а над стыдом и совестью. А стыд и совесть, в отличие от комплексов, очень ценные качества. Совесть напоминает человеку о том, что определенных вещей делать не следует, иначе плохо будет. Стыд – это способность слышать голос совести и слушаться его. Также стыд может приходить уже после совершенной ошибки, в виде раскаяния. Прислушиваясь к голосу совести и придавая своему отношению к людям большее значение, чем отношению других к нему, человек может обрести подлинное человеческое достоинство. Подлинное человеческое достоинство делает человека независимым от мнений толпы. Он не боится быть самим собой, и ему нравится быть собой. Его внутренний покой прочный, устойчивый. Человек с достоинством уважает себя и точно так же уважает других. И за это его уважают. Все мы проходим в своей жизни такое испытание, когда человек, интересный нам в той или иной степени, предлагает нам совершить поступок, в правильности которого мы не уверены. Например, вступить в близкие отношения. Те люди, которые не доверяют себе или не уважают себя, обычно не выдерживают этого испытания и совершают эту ошибку. Человеку с достоинством гораздо легче устоять. И наступает момент истины. По реакции человека на ваш отказ можно сделать вывод, насколько он вас любит, насколько уважает. Если любит и уважает, ваш отказ не обидит его, а только увеличит его почтительное отношение к вам. Если же он попытается давить на вас, манипулировать, его отношение недостойно вас. Вы достойны лучшего, как говорят в рекламе. Телевизор и толпа сверстников говорят, что все это делают, что стыд не моден. Во-первых, толпа ошибается, когда говорит, что все это делают. В возрасте до 18 лет девственны 47% женщин и 44% мужчин. Во-вторых, что с того, что вокруг кто-то это делает? Мало ли, кто какие ошибки совершает. Мнение большинства не должно быть законом уже потому, что большинство людей несчастны. Перефразируя известный афоризм, если ты такой умный, то почему такой несчастный? Не моден стыд, но не модны и крепкие счастливые браки. Причем вторая мода – прямое следствие первой. Спросим себя, кто больше желает нам счастья? Наша совесть или толпа сверстников вкупе с продюсерами с зачастую нарушенной половой ориентацией, заправляющими модой, шоу-бизнесом и телевидением? Ответ очевиден. Что мы приобретаем или сохраняем, если мы сохраняем свою чистоту? Отвечу, может быть, неожиданно. Люди, которые хранят свою чистоту, светятся. Светятся какой-то радостью, какой-то тайной будущей любви. Если человек прекрасен внешне, да еще и светится этим светом, он прекрасен вдвойне. И он счастлив, как и всякий человек с чистой совестью. С этим светом все обстоит так же, как и с прочими известными нам излучениями. Все излучения воспринимаются только устройствами, которые настроены на тот же диапазон частот. Поэтому кем-то этот свет воспринимается не вполне отчетливо. Зато такие люди могут быть очень чуткими к излучению человека чувственного, страстного, сосредоточенного на сексуальном. Это не свет. Это что-то инфракрасное. Через наше излучение мы выбираем друг друга в этом мире. Светлый человек выбирает светлого. Страстный выбирает страстного. В чем проблема? Проблема в том, что страстный, развращенный человек не может жить семейной жизнью продолжительное время. Он или уйдет, или будет изменять. Это такая же хроническая болезнь, как алкоголизм. Поэтому не стоит мечтать о том, что мы вволю погуляем, а потом создадим настоящую крепкую семью. Крепкую семью можно создать только с человеком, который с помощью разума и выдержки хранит свой свет. Но как привлечь такого человека, если сам не светишься? Для девушки потеря стыда означает потерю возможности создать семью с достойным мужчиной, поскольку с достойным мужчиной может быть только достойная женщина. С настоящим принцем только настоящая принцесса. А как же принцесса без стыда и совести? Конечно, принцессе из американского мультика не нужен стыд. Но, поверьте, американцы ничего не понимают в принцессах. Принцесс в Америке никогда не было. Их принцессы не из жизни, а из эротических фантазий несчастливых художников этих мультфильмов. Очень жалко девочек, воспитанных на такой патологической видеопродукции. Им потом крайне трудно привести свои понятия к норме. Береженных Бог бережет. Из СМИ постоянно раздаются голоса тех людей, которым человеческое достоинство не свойственно. Почему-то там они преобладают. Но в жизни много и других людей. Просто они не всегда на виду. Я хочу дать слово именно тем людям, которые сознают свою ценность и поэтому берегут себя. Эти письма пришли на наш сайт «Настоящая любовь». Я поражаюсь тому, что девушки с 14-16 лет начинают хвастаться опытом. Я горжусь тем, что невинна, и собираюсь продолжать в том же духе. И меня не волнует, что когда многие мальчики узнают, что мне уже 16, начинают намекать на подобные темы и призывать к действиям. Евгения, 16 лет. Многие парни, узнав, что девушка девственница, перестают за ней ухаживать. Им кажется, что с ней что-то не так. Никто, наверное, внимания не обращал, раз дожила до 23 и осталась невинной. Со мной такая ситуация. Я еще надеюсь встретить свою любовь. Я не отчаиваюсь. Считаю, если какие-то отношения не получаются, значит, это просто не твой человек. Главное, не отчаиваться и уделять внимание другим вещам. Работа, дополнительное образование, хобби и так далее. Не всем же приходит настоящая любовь в 20 лет. Смотрю я на некоторых ровесниц, уже матери-одиночки, в такие-то годы. Думаю, не все так плохо в моей жизни. Лилия, 23 года. В свои 22 я еще девственница. Я симпатичная, и у меня отличная фигура. Многие говорят, просто идеальная. Я довольно открытый и общительный человек. Другая на моем месте в своем арсенале имела бы очень большую коллекцию мужчин. В настоящее время не только у мужчин спортивный интерес, но и у некоторых девушек тоже. Но у меня не то воспитание. Я никогда не была обделена мужским вниманием, но меня всегда что-то останавливало от более близких отношений. Я и сейчас иногда думаю, что всем мужчинам вокруг нужен только секс. Конечно, есть исключения, но их очень сложно найти. Даже если такого человека найдешь, очень сложно понять, что это именно то, что мне нужно, а не очередной парень, которому нужно просто секс, и в коллекции которого ты будешь далеко не номер один. О каких-то чувствах говорить вообще не приходится. Сейчас у меня есть парень, с которым мы очень редко встречаемся. Он живет в другом городе и бывает в Питере не чаще, чем 2 раза в месяц. Он мне очень нравится, и я ему тоже. Знакомы мы всего 3 месяца, но меня очень сильно к нему тянет. Я чувствую, что это тот человек, который мне нужен. И ему почему-то хочется верить. Я просто боюсь его реакции, что он не поймет и посмеется. Я даже представляю, как он может отреагировать. Да и не только он, но и любой другой на его месте. Как с такими данными в 22 года можно быть девственницей? Это просто нереально. Может быть, с тобой что-то не так? Поэтому я стараюсь не говорить на тему близких отношений. Я просто очень скромная и говорю, что я не буду это обсуждать. Настаивать бесполезно. Наталья, 22 года. Мне 25, и я до сих пор девственница. Но я никогда не чувствовала себя белой вороной. У меня насчет этого никаких комплексов. Я никогда не обращала внимания на слова и мнение общества. Я считаю, не общество толкает к лишению девственности в раннем возрасте, а моральное воспитание родителей. Ашхен, 25 лет. У меня есть знакомые, которые встречаются с парнями и при первой встрече им отдаются, тем самым отталкивают их от себя. Парням быстро надоедают такие девушки. И это приводит к тому, что к 40 годам женщина, да, стала секс-машиной, но никогда не испытывала любовь. Я встретила свою любовь в 20 лет. До этого не было половых отношений с парнями. И я сейчас счастлива. У меня очень любящий муж, и мы уже больше года вместе. Женя, 21 год. Вот мне скоро будет 21. А я не то, что девственник. Я даже еще ни разу не целовался. Многие мои друзья и знакомые утверждают, что если ты не переспал с женщиной, то ты не мужик. Когда я им говорю, что не собираюсь до свадьбы, так еще начинают меня геем обзывать. Но я свое мнение не изменю. Я абсолютно уверен, что встречу в будущем любимую женщину, которая не бросит меня из-за того, что до брака не нагулялся. Если других женщин не устраивает моя девственность, то пусть гуляют на все 4 стороны. И вы, дорогие девушки, тоже берегите свою чистоту до брака. Если парень не оценит это, то зачем вам такой нужен? Он просто эгоистичен по отношению к вам. Александр, 20 лет. Радуюсь, что не поторопилась. Иначе не встретила бы я его теперь, чистого, ясноглазого. И не было бы разговора, когда мы вдруг обнаружили, что мечта у нас общая. Семья из 5 человек. будет трудно, но, несмотря на это, хочу сохранить свет, который узнал. Ольга, 23 года. Жизнь занесла меня на запад, а здесь, поверьте, все еще хуже, чем в странах бывшего СССР. У меня много подруг, которые то и дело утверждают, что мне будет очень сложно найти парня. А вот я почему-то уверена в противоположном. Если найду, то только того, у которого я буду единственной, как сердце в груди. В 21 год одна. Сложно, потому что нет рядом плеча, на которое я могла бы опереться. Но это лучше, чем стать подстилкой, в моем понимании. Как-то год назад моя подруга во время своей депрессии рассказала, что она еще девственница в 20 лет. Да с какой горечью и слезами на глазах! Я просто не поверила, что еще существуют люди, которые о своей чистоте сожалеют. Я ей ответила, что тоже не была близка с парнем. Но, в отличие от нее, я горжусь этим. Аленка, 21 год. Я полностью согласна с тем, что девственность должна быть отдана только мужу. Ведь после неудачного опыта может серьезно нарушиться психика. Я горжусь, что я еще девственница. Хоть и подруги меня не понимают. Я читала, что если ты для себя решила сохранить девственность до брака, то Бог тебе в этом поможет. Катерина, 18 лет. Я живу в такой республике, где девушка должна хранить свою чистоту. И я считаю, что это правильно. Меня воспитали именно так, и я благодарна за это своим родителям. Мне 19. Я довольно-таки современная, но это не мешает мне оставаться такой, какая я есть. Девушки, испокон веков невеста наряжалась в белое платье. А белый цвет, как вы знаете, символизирует чистоту и невинность. Не нарушайте этой традиции. Чистота девушки – это как нераскрывшийся цветок, до которого сможет дотронуться только тот единственный и неповторимый, который по праву будет называться вашим мужем. Мила, 19 лет. Хранение чистоты до брака – не испытание, во всяком случае для меня. Таким образом, ты просто защищаешь себя от грязи, лицемерия, чужого эгоизма. А если ты слушаешь окружающих, если они имеют на тебя влияние, и уже в 16 лет тебе стыдно, что нет опыта близости, ты просто еще не сформировавшаяся личность с очень мягким стержнем, раз голос людей, которые себя не уважают, важнее голоса собственного сердца. Даша, 19 лет. Я считаю, что каждый орган в организме должен использоваться по своему назначению. Свои детородные органы рассматриваю как колыбель своих детей. Поэтому никогда не использовала их в спортивных интересах, оздоровительных, развлекательных, завлекательных и других качествах. При половом акте переплетаются не только тела, но и на тонком невидимом плане и судьбы. Во время экстаза происходит сращивание пересекаемых структур и, в конечном счете, процесс конъюгации. Люди обмениваются не только эмоциями, но и способностями, характером, возрастом, внешностью, привычками, удачей и судьбой. Может быть, и поэтому у умственно неполноценных людей повышенная половая активность. Зачем растрачивать себя для сомнительного опыта? Зачем терять свою индивидуальность? Отношение ко всему зависит от мировоззрения человека, его миссии и ценностей в жизни. Что для человека приемлемо или неприемлемо, подскажет ему или ей внутренний голос. Если для души что-то противно или неприятно, то и не надо через свою душу перешагивать. Она лучше всех мудрецов знает, что для человека лучше. А если души нет, то туда ему и дорога. Каждому свое. Ирина, 22 года. Наш с вами разговор не на уровне «нельзя можно». Мы живем в реальном мире, а в реальном мире трудно совершать правильные поступки, особенно когда рядом мало или вовсе нет тех, кто так поступает. Реальность такова, что мы с вами к моменту прочтения этой книги, возможно, уже совершали ошибки. И поздно говорить о вершинах чистоты и добродетели. Но жизнь не черно-белая. Есть много оттенков. Мы говорим с вами о том, что полезно нам и что вредно. Мы говорим о добре и зле, как о полосах, по которым настраивается наш компас. А дальше мы делаем выбор. Причем каждый день много раз. В какую сторону идти и насколько настойчиво. Кто-то выбирает полюс сиюминутных удовольствий, полюс слабости, и за всю жизнь так и не создает настоящей семьи. Кто-то довольствуется среднестатистической долей 2-3 непродолжительных браков с несчастными детьми-полусиротами. А кто-то понимает, что жизнь одна, и обидно разменивать ее по мелочам. Хочется выиграть главные призы. Крепкая, счастливая семья, наполненная любовью, один из самых главных, если не самый главный, приз в этой жизни. Ради него стоит воспользоваться разумом и волей, которые для чего-то нам даны.